Как святые отцы предали нам говорить молитву? Почему не все святые отцы предают нам всегда всю произносить молитву? Но кто всю, кто половину, может быть, по силе и состоянию молящегося. Так божественный Златоуст предает ее всю возглашать, говоря так: «Умоляю вас, братья, никогда не оставлять правила молитвы или пренебречь о нем. Ибо я слышал некогда отцев, которые говорили: какой это монах, если он не брюжет о правиле или попирает его? Но он должен, ест ли или пьет, сидит дома или путешествует, или другое что делает, непрестанно взывать: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, дабы это поминание имени Господа нашего Иисуса Христа раздражало на брань против врага. Поминанием сим душа, нудящая себя на то, может разыскать в себе все и худое, и доброе. Прежде имеет она увидеть внутри, в сердце своем худое, а потом и доброе. Поминание сие имеет привесть в движение змея, и поминание сие имеет смирить его. Поминание сие может обличить живущий в нас грех, и поминание сие может потребить его. Поминание сие может подвигнуть всю силу вражью в сердце, и поминание сие может победить и искоренить ее мало-помалу. Имя Господа Иисуса Христа, исходя во глубину сердца, змея, держащего пажити ее, смирит, душу же спасет и оживотворит. Непрестанно убо прибудь с именем Господа Иисуса Христа. Да поглотит сердце Господа и Господь сердце, и будут два в едино. Впрочем, дело сие не есть дело одного дня или двух, но многих лет и долгого времени. Ибо великий требуется подвиг и многолетний, да извергнется враг и вселится Христос. И опять нужно запереться в себе и править умом, и обуздывать его, и всякий помысел, всякое действо лукавого казнить призыванием Господа нашего Иисуса Христа. Еще: где стоит тело, там да будет и ум, чтобы посреди между Богом и сердцем ничего другого не находилось, как средостение или перегородка, затеняющая сердце и отделяющая ум от Бога. Если же иной раз что-нибудь похитит ум, не замедлять в помыслах, дабы со сложение с помыслами не вменилось в дело греховное в день суда пред лицом Господа, когда судить имеет Бог тайное человеков. Упраздняйтеся убо всегда и пребывайте с Господом Богом нашим, пока Он ущедрит вас, и ничего другого не ищите у Господа славы, кроме одной сей милости. Ища же милости, ищите ее сердцем смиренным и умиленным, и с утра до вечера вопите, а если можно, то и всю ночь: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И понуждайте ум свой на это дело до самой смерти, ибо великого понуждения требует дело сие, потому что узкие врата и тесен путь, вводящий в живот, и одни нудящие себя входят в него, ибо таких нудящих себя есть Царствие Небесное. Умоляю убо вас, не отдаляйте сердец ваших от Бога, но внимайте им и храните их всегдашним памятованием Господа нашего Иисуса Христа, пока не укоренится имя Господа внутрь сердца вашего, и оно ни о чем уже другом не станет помышлять, как только о том, да возвеличится Христос в вас. Прежде же сего святого Златоуста святый Павел в одном из посланий своих сказал: «Аще исповеси усты твоими Господа Иисуса, и веруешь и в сердце твоем, яко Бог того воздвижи из мертвых, спасешися». Сердцем бо веруется в правду, усты же исповесься во спасение. И опять: никто же может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым. Сие Духом Святым полагает он в таком смысле, когда сердце восприимет действо Духа Святаго, коим и молится. Что есть достояние преуспевших и тех, кои обогатились действенно, возобитавшим в них Христом. Согласно с этим говорит и святый Диадох: ум наш, когда памятью Божией затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему дано было какое-нибудь обязательное для него дело, для утоления его преснодвижности. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, которым и пусть всецело удовлетворяет он свою ревность к достижению предположенной цели. Но ведать надлежит, что, как говорит апостол, никто же может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым. С нашей стороны требуется, чтобы сказанное речение Господи Иисусе Христе и прочее, умом в себе утесняющимся, непрестанно было изрекаемо в сокровенностях его так, чтобы при этом он не уклонялся ни в какие сторонние мечтания. Которые сие святое и преславное имя непрестанно содержат мысленно во глубине сердца своего, те могут видеть и свет ума своего, ясность мыслей или определенное сознание всех внутренних движений. И еще. Сие дивное имя, будучи напряженной заботливостью содержимым мыслью, очень ощутительно попаляет всякую скверну, появляющуюся в душе. Ибо Бог наш, огонь поедая, есть всякое зло, как говорит апостол. Отсюда, наконец, Господь приводит душу в великое возлюбление славы Своей. Ибо преславное то и многовожделенное имя, укосневая через памятование о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить благостыню его беспрепятственно, потому что нечему уже тогда полагать тому препону. И сие-то есть бисер он и многоценный, который стяжевают, продав свое имение, с неизреченной радостью об обретении его. Святый же Есихий мысль свою о сем излагает так. Душа, воспаривши по смерти на воздух к вратам небесным, и там не постыдится врагов, имея за себя с собою Христа, но и тогда, как ныне, дерзновенно возглаголит к ним во вратех. Только до самого исхода своего, да не скучает она день и ночь взывать к Господу Иисусу Христу, Сыну Божию, и Он сотворит отмщение ее вскоре по неложному божественному обетованию своему, которое изрек Он в притче о неправедном судье, ей глаголю вам, яко сотворит отмщение вскоре, и в настоящей жизни, и по исходе ее из тела. Лествичник говорит, бей супостатов Иисусовым именем, ибо против них нет более сильного оружия ни на небе, ни на земле. В другом месте прилагает он, Иисусова память да соединится с дыханием твоим, и тогда познаешь пользу безмолвия.